Такие игры мне никогда не запрещались, так как я росла в кругу театральной семьи, где все очень любили и ценили театр. «Когда мы оставались вдвоем с матерью, — пишет далее Мария Николаевна, — она читала мне все те пьесы, что были у отца. Я никогда не забуду, с каким увлечением мы обе, обливаясь слезами, перечитывали пьесу «Матрос», шедшую в то время на сцене Малого театра. «Матрос» был одной из лучших ролей Михаила Семеновича Щепкина. Щепкин умер, когда Марии Николаевне было уже 10 лет, так что ей удалось, хотя и ребенком, повидать его. Она пишет: «Трудно, говоря о своих, хотя бы и беглых, воспоминаниях прошлого, не сказать о нашем великом учителе Михаиле Семеновиче Щепкине, научившем нас по-настоящему любить и уважать искусство. Как не могла чуткая девочка не воспринять внешнее величие Самарина, его отчетливую декламацию, его благородство, которое отпечатлелось у нее в памяти, хотя давно забыты были слова и события пьесы, так не могла она и не оценить той великолепной художественной простоты Щепкина, о котором она с таким благоговением пишет. Так поняла она детской душой, что такое великий артист, и бессознательно, но неудержимо стала стремиться к этому идеалу. Убеждение, что она будет великой артисткой, росло вместе с ней. Росло тогда, когда подмостками для нее была травка на церковном дворе, где могильная плита играла роль гробницы Серафимы Лафаэль. И тогда, когда она подростком в балетной школе, куда ее отдали живущей, во взятом у няньки черном платке декламировала Марию Стюарт, и даже тогда, когда Самарин, прослушав ее, нашел ее неспособной и, несмотря на приязнь к Николаю Алексеевичу, отказался заниматься с ней. Даже этот суровый приговор, так огорчивший ее отца, не смутил ее. И когда неожиданно приехала в школу Медведева и привезла ей 16-летней балетной ученицы, считавшейся неловкой и неспособной, роль Эмилии Галотти, и велела выучить ее, даже тогда она не удивилась. Она словно только и ждала этой минуты, ждала, когда ее призовут на подвиг, как ждала когда-то ее любимая героиня, пастушка из Домреми. И также пошла на него, ведомая не рассудком, а как бы внутренней силой, независимой от нее. Юность, трудные годы. Надо сказать несколько слов о балетной школе, где Ермолова получила свое образование. Она была отдана туда пансионеркой и 9 лет пробыла там. Балетная школа была в то время единственным театральным училищем. Драматического не существовало. Балетных учеников выпускали в случае надобности в драматических ролях, когда по пьесе требовались дети, а наиболее способных принимали в драму. В школе, кроме танцев, воспитанников и воспитанниц кое-чему учили. Был даже учитель французского языка Сен-Таман. Он хвалил Марию Николаевну за ее декламацию и находил, что у нее много души. Но большинство учителей были убогие. Один из них, например, уверял, что сталактитовые пещеры — это такие пещеры, в которых 100 локтей длины и тому подобное. Мария Николаевна хорошо училась, у нее всегда была большая жажда знания. Но по одному предмету она шла плохо. А это был в балетной школе самый важный предмет — танцы. И учитель танцев, и классная дама не взлюбили серьезную, задумчивую девочку, которая так трудно поддавалась балетной дрессировке. Классная дама преследовала ее до того, что, когда мать приходила к ней по воскресеньям, Мария Николаевна плакала и жаловалась ей, говоря, что не знает, как угодить придирчивой наставнице. Мать беспомощно слушала горькие жалобы девочки и, вынимая из старенького редикюля несколько конфет, говорила: «А ты дай ей конфетку, угости ее, может быть, она подобрее станет». Для девочки были мукой эти годы школы. Только горячая любовь товарок по школе поддерживала ее. Тогда были уже 60-е годы, и даже за крепкие стены казенного здания, куда прежде удавалось проникать только любовным запискам обожателей из золотой молодежи, да мечтам о романах, каретах и жемчугах, стали доходить веяния совсем других настроений. Правда, школа по-прежнему составляла главным образом рассадник хорошеньких девушек, призванных служить игрушками богатых содержателей. Многие воспитанницы по-прежнему висели на окнах, наблюдая за тем, как к находившемуся рядом ресторану подкатывали балетоманы и, перемигиваясь с поклонниками, восклицали: «Ах, девица, вот ужас, мой промчался мимо!» Или: «Ах, девицы, вот душка-офицер, я готова его обожать!» Но образовалась и другая, серьезная группа. Между прочим, Карасева, лидер школы, народница Топольская, впоследствии собравшая у себя кружок революционной молодежи, и родственница Медведевой, та самая Семенова, которая подала артистке мысль попробовать Ермолову в «Эмиле и Галотте». В этой группе были горячие поклонницы Машенькиного таланта. Часто у себя в школе воспитанницы устраивали в дартуаре у комода спектакли, а позже, с разрешения начальства, перенесли их и на школьную сцену. В этих спектаклях Машенька сначала изображала драматические сцены, копируя Медведеву, а позже, под влиянием нового учителя словесности Данилова, разыгрывала и серьезные вещи — например, сцены из «Марии Стюарт». Очевидно, уже тогда было что-то особенное в этой девочке. Для подруг не было большего удовольствия, чем слушать Машенькину декламацию, и они гордились ею, не зная зависти. Но когда ей было 13 лет, отец Марии Николаевны в свой бенефис решился дать ей роль и выпустить ее в «Водевиле 10 невест и ни одного жениха» в роли разбитной Фаншетты. Она вышла на сцену робко и неловко, у нее нарывал палец, он был завязан белой куколкой, что ее очень смущало. Вдобавок отец не позволил ей нагримироваться, и она была бледна как смерть рядом с другими накрашенными невестами. Это удивительное лицо, призванное изображать трагедию, понятно, не подходило для водевиля. Ее глубокий низкий голос так же мало годился для водевильных куплетов, как и ее лицо юной Сивиллы, и дебют ее был неудачен, к большому огорчению ее отца, знавшего, что и к танцам она не способна. Самарин, специально прослушивавший ее, резко отозвался о ее бездарности и сказал: «Пускай пляшет себе у воды», то есть на заднем плане, куда обыкновенно ставили самых неспособных танцовщиц. И казалось, что кроме танцев у воды ей ничего больше не оставалось. В истории театра всем известен рассказ о том, как Медведева, в те времена первая артистка малого театра, решила поставить в свой бенефис пьесу Лессинга «Эмилия Галотти», где играла роль герцогини Орсини. Артистка, которая должна была играть Эмилию Галотти, молодая Позднякова, Гликерия Николаевна Федотова, заболела. Гликерия Николаевна Федотова, 1846-1925, знаменитая актриса малого театра, где она играла с 1862 года. Из-за болезни ног ушла со сцены в 1905 году, выступив после этого еще один раз в свой 50-летний юбилей в 1912 году. В связи со столетием Малого театра получила звание Народной артистки республики. Бенефициантке предложили выбрать из молодых актрис, но она не видала среди них подходящей на эту сильно драматическую роль. Воспитанница балетной школы Семенова, бывавшая у нее по праздникам, рассказала ей, что у них в балете есть исключительно способная девочка — Машенька Ермолова, что она необыкновенно играет. Медведева, у которой другого выхода не было, решила ее попробовать. Она поехала в балетную школу, велела вызвать Ермолову, застенчивую, безнадежно неспособную к танцам девочку с глубокими глазами и глубоким голосом.